Секретный гардероб. Рассказ дяди Валентина мне, взрослый. Я поехал покорять Москву в 28-м году, вскоре после вашего отъезда из Челябинска. Мой отец дал мне письмо в ЦИК к Сулимову, которого знал по Уралу, с просьбой помочь мне с жильем. Первый, кого я встретил, был Виктор Морозов, мой двоюродный брат, сын дяди Ивана, повешенного чехами во время чехословацкого мятежа. Он мне говорит: «Слушай, идем работать к нам в ОГПУ. Чего лучше? Служить делу мировой революции, ловить врагов». И верно. Чего, кажется, лучше в 19 лет? Революционная романтика, борьба с врагами, жизнь, полная опасности и всякое такое. «Сразу дадут общежитие», — говорит Виктор. «А я пока передам через своих письмо Сулимову насчет комнаты. Он, конечно, уважит просьбу дяди Георгия. Зарплата лучше, чем в других местах. Дурак будешь, если не пойдешь». Дураком мне быть не хотелось. На другой день Виктор привел меня на Лубянку, тут же и оформили без проволочек. Молодой, преданный революции, происхождение превосходное. Начальник оперода, оперативного отдела, был тогда Паукер. Начальство высокое, 4 ромба, нынешний генерал, не меньше. Мое начальство пониже, Власик. Его ведение — охрана правительства, и попал я в группу наружного наблюдения. На нашем языке вводил вождей. Вернее сказать, меня вели. Я шел позади на расстоянии 4 шагов, держа руку с револьвером в кармане. В случае попытки нападения я должен был стрелять мгновенно. Таким вот образом я водил чаще всего Калинина, иногда Ворошилова, Молотова, Рыкова, Бухарина. Самым простым в обращении был Калинин, даже заговаривал с нами. Рыков, тот заходил во все пивные. В народе тогда водку прозвали Рыковкой. Бухарин по-простецки не заговаривал, импонировал как раз интеллигентностью обращения. Ох, однажды произошел у меня с ним ужасный случай. Кажется, в 29-м году это было. Привел я его в ЦК, он поднялся наверх, а я сел в вестибюле возле дежурного. Вдруг быстро входит начальник моей группы Мешков и говорит, что с Бухарина снимается охрана. С этой минуты я растерялся. «Как же так, — говорю, — неудобно». Он: «А вот так, выполняйте приказания». Николай Иванович спускается по лестнице, а я ни жив, ни мертв. Он на ходу: «Идемте». Я стою. Бухарин оглянулся. Я поднял плечи, руками развел. Он понял, кивнул и быстро ушел. Отвратительно мне было. Потом меня повысили, сделали заведующим секретным гардеробом. О, это было дело. В секретном гардеробе было все, что угодно. Фраки, цилиндры, лапти, заграничные костюмы, плащи, пальто, валенки рваные, зипуны, очки, трости, монокли, золотые портсигары. Основной фонд — реквизированное из особняков, я думаю, но из-за границы гардероб пополнялся тоже. Понадобилось обмундировать парочку-другую наших людей. Пожалуйста, секретный гардероб к их услугам. И какие выходили из его дверей щеголи-непманы или заграничные штучки, футы. Или мужички сермяжные. Какие, должно быть, чудовищные спектакли разыгрывались. Какой маскарад. А нам тогда казалось интересно, как же наши герои выходят на борьбу с коварным врагом. Мальчишки были. Опасные мальчишки. Случалось, меня вызывали по ночам. Иногда приказ переодеть роту солдат в штатское. Что тут поднималось? В спешке искалось платье по росту. Над головами летали пиджаки, брюки, толстовки, портянки, обувь. Наконец уйдут, а в помещении разгром. Мамай воевал. Начинаем убирать, сортировать. У меня в штате гардероба были парикмахер, сапожник и 2 портных. Парикмахер каждое утро объезжал всех вождей и брил. Фамилия портного, помню, была Мотрин, а сапожника — Красовский. Один раз были с ним у Сталина, сапожник мерил ему сапоги. Шили Сталину как-то халат темно-коричневый, мягкой материи, а подкладка синяя, шелковая. Долго не могли найти шнур с кистями. Шили на Ленина френч, старый стел в мавзолее. Принесли из музея революции френч, в котором он был ранен, и по нему шили. Помещались мы на Лубянской улице в доме 14. А в доме 11, по той же Лубянской, производились расстрелы. Мы это знали. И знали одного палача. Он заходил к нам в дом 14 в перерывах между работой. Фамилия его была Сабо. Кажется, венгр. Ходил в желтом кожаном пальто. Небольшого роста, грузный, лицо мясистое. Часто пьян. У нас он вызывал и отвращение, и интерес с примесью жути. Кто-то спросил, как расстреливают. Всегда в затылок, в коридоре, неожиданно. Но бывало видно и по-другому. Сильно пьяный рассказывал. «Он у меня в ногах валяется, умоляет не убивать. Я профессор, — говорит, — с мировым именем. Ну и хрен с тобой, что ты профессор, — говорю, — и пулю в лоб». Пришел как-то с газеты эмигрантской, в которой была его фотография и подпись «Палач города Москвы». Очень кичился. Хоть и противен он нам был, а все ж таки мы думали, что он расправляется с врагами. Профессор с мировым именем мог ведь оказаться врагом революции. Запросто. Так мы себя уговаривали. Комнату мне не дали. По письму отца к Сулимову ее получил Виктор. Он ведь тоже В. Морозов. Вот и воспользовался, а мне объяснил просто. Тебе не так нужна комната, ты холостой, а я женился, ты можешь подождать. Я подумал, и в самом деле женатому нужнее, подожду. Не знал, что это окажется роковым для меня или величайшей удачей. Поселился я на конспиративной квартире с тремя другими. Те были разведчики, а проще шпики. Конспиративная — это конспиративная, да только не квартира, а комната в коммуналке. Из конспирации получился смех один. Комната была на улице Герцена. Выходила окнами на японское посольство. Для наблюдения за посольством и предназначалась. Кто-нибудь из разведчиков приведет типа, так назывался наблюдаемый, в посольство, и идет на конспиративную квартиру, таращится из окна на дверь посольства. Когда тип выйдет, оперативник тоже уходит из квартиры, выслеживать дальше. Трое разведчиков и я имели липовые документы студентов рабфака имени Артема. Для соседей по квартире все мы были люди подозрительные, хорошо одеты, с книжками никто не видел. Днем часто дома. Я один хожу и днем на работу, но на Лубянскую 14. А то вдруг ночью за мной, студентом, приезжает машина. Понадобилось выдать кому-то одежду из гардероба. Круглым идиотом надо быть, чтобы не понять, дело нечисто. Мы много раз писали рапорты, что наша комната не может считаться конспиративной на глазах у других жильцов этой квартиры. Рапорты оставляли без внимания. Наконец, жильцы написали в милицию, что у них в квартире живут крайне подозрительные личности, возможно, бандиты. А в каждом отделении милиции существовал представитель ГПУ. Он доложил по начальству. Нас арестовали в феврале 31-го. Ордер на мой арест был подписан Ягодой. Сотрудников органов тогда могли арестовать только с ордером за его подписью. Сначала сунули во внутреннюю тюрьму Лубянки, в собачий ящик, почему-то так называлась камера, на одну ночь. Потом перевели в Бутырки на 2 месяца под следствие. Но никаких допросов не было. Приезжал следователь знакомый, Раков. Привез папиросы. Мы к нему. За что? За провал конспиративной квартиры. Я обрадовался. Мы же писали рапорты чуть не каждый день. Ну, да-да, все в порядке, разберутся. В Бутырках мы сидели в одной камере с промпартией. Люди все интеллигентные. Политических разговоров не велось. При мне стали впервые на окна вешать намордники. До 1931 года их не было. Запротестовали мы, сотрудники ОГПУ. Не дадим, что мы, в царской тюрьме, что ли? Как будто намордники были в царских тюрьмах. Нас рассовали без шума по другим камерам. В наше отсутствие поставили намордники и вернули голубчиков обратно, когда дело уже было сделано. А тут подоспело известие. Никаких наших рапортов не нашли. Видно, выбрасывали просто. Нас осудили за провал конспиративной квартиры на 2 года. Спросили, где мы хотим отбывать срок, в Бутырках или в лагере. Я выбрал лагерь. И поехал в Сиблаг. Сибирские лагеря особого назначения. 9 дней езды в Столыпинском вагоне были мучительны. Застрял я в Мариинской пересылке. Работал там на общих. Рыл землю, возил ее тачками. Нагрубил часовому. Молодой был с гонором. Меня в карцер. Вдруг вызывает начальник тюрьмы. Видно, просматривал дела и углядел, что бывший работник органов в карцере. Грубо часовому плевал он на это. Назначили меня цензором. Читать письма на волю и вычеркивать тушью запретные сведения. Но люди соображали, запрещенного почти не писали. Не утруждали меня работой. А я уже белая кость, ем не из общего котла. Тут начальник снова вызывает и говорит, что меня решили направить в Елбань старшим воспитателем в КВЧ, культурно-воспитательная часть. Доверие оказывают. А в Елбане штрафизолятор, лагерь отрицательного элемента. За повторное преступление, совершенное в обычном лагере, зэку накидывают новый срок и гонят в Елбань возле Кузнецкого комбината. Я об этой Елбане уже наслышался. Контингент лагеря в основном блатной. Да какой блатной? Матерый. Дно дна. Я испугался. Стал отказываться, а начальник все на доверие жмет, хотя признается, что там головка собрана. Отправили в общей партии этапом, но с собой дали пакет для тамошнего начальника. Оказался это очень чудной лагерь. Начальник его Григорий Григорьевич Зотников, старый большевик, еще в царской тюрьме сидел, сам заключенный. Он считал, что по ошибке сел, но, в душе оставаясь коммунистом, должен и на этом посту выполнять свой партийный долг. Человек он был хороший, жестокости старался в лагере не допускать, заботился, чтобы не голодали. Жил он с женой. Комендант лагеря Алешка Лавров, тоже бывший коммунист и тоже заключенный. И этот зверь был, избивал, правда, блатных. С ними по-другому не сладишь, да и он сам был им сродни. Как-то его известили, что по тракту идет обоз с мясом, подвод 20. Он приказал обоз завернуть и разгрузить в лагере. Возчиков Алешка отпустил и давай всех кормить бараниной. 3 месяца в лагере ворованную баранину ели. Постепенно выяснилось, что и охрана вся из заключенных, в основном из проштрафившихся солдат. Эти охраняли свирепие вольных, чтобы скорее освободиться. Один только оперативник из ИСЧ, информационно-следственная часть, был вольняшкой. Вот какая система хитрая. Нет, фантастическая. Люди сами себя охраняют. И ведь охраняли. Карцер в лагере назывался Индия. В нем не было окон, лишь наверху одно отверстие. В карцер главным образом попадали блатные, которые проигрывали свою одежду в карты, а потом из-за этого не могли идти на работу. Им выносился приговор за утрату казенного имущества, такой-то фамилия, объявляется на 7 дней индийцем. Это означало совершенно голым сидеть в карцере, а там холод. Мои обязанности были несложными. Организовывать лекции, кружки. Правда, воспитатели вели зачет рабочих дней, а это влияло на срок. Поэтому блатари скорее заискивали передо мной. Все бы ничего, Но вскоре произошел случай, который меня потряс. Надо сказать, что на моих глазах состав заключенных стал меняться. Косяком пошли крестьяне. Не знаю, как это получилось, но с одним мужиком в лагере был его сын, мальчонка лет 8. Его все любили. Не было тогда еще в лагере малолеток. Лагерные портные шили ему костюм военного образца, сапожники — сапожки. Одет он был, как картинка. Из посылок тоже все подкармливали Ваню. Однажды осенью мы сидели вдвоем с другим воспитателем в клубе, играли в шахматы. Вдруг вбегает дневальный. «Индийцы Ваню насилуют!» Конечно, он употребил другое слово. Я схватил лопату, мой партнер — шахтерскую лампочку, она тяжелая. Оружие вроде кистеня получается, и мы бросились в Индию. Там темно, свет только лунный сверху. В углу слышим возня. Я стал лупить лопатой, партнер своей лампочкой. Вдруг Ваня метнулся из этой груды и замер в ужасе у стены, заткнутым тряпкой ртом. Я при виде этой картины в лунном свете огрел еще кого-то лопатой. Тут уж набежали с фонарями. Индийцев, пострадавших, забрали, и один из них к утру умер. В рапорте записано «от ранения острым оружием». Шахтерская лампочка — оружие тупое, а у меня лопата острая. Зодников сказал, что меня придется арестовать. Я сидел под арестом в своей комнате недели две. Боялся, что накинут срок. Да и убийцей себя чувствует, прямо скажем. Зотников написал, что убийство неумышленное при защите мальчика, и дело в Новосибирске прикрыли. Ваню из лагеря убрали. Воспитателем оставаться, однако, я уже не мог, и меня назначили заведовать баней и прачечной. Вот когда я не взвидел света Божьего. В прачечной стирали шахтерское белье. После бани шахтерам выдавали чистое. Прачки — девки-уголовницы, человек 80. Барак обнесен колючей проволокой. Стекла замазаны звездкой, но девки сами ее смывали. В прачечной стирали голыми. Все девки в неприличных наколках. Картина жуткая. Молодой парень может на всю жизнь возненавидеть женщин. Блатные лезли к девкам, подкупали дневальных. А мне наказ гонять их. Я гоню. А девки на меня зло копят. Наконец, отношения у нас обострились до крайности. Белье шахтерское грязное, а норма — 40 штук за смену выстирать. Они стали не выполнять норму. Все меньше и меньше стирают. Забастовка. В отместку мне, что мужиков гоняю. Шахтеры вымоются, а надевать нечего, белья не хватает. Они на меня. А где я возьму? Не гонять мужиков — совсем бардак получится. Какая там норма? Я к Зотникову, а он говорит, меня это не касается, заставь выполнять. А как? Я запер наружную дверь прачечной. Пока насчет нормы не договоримся, не отпущу. Кончилась смена, я дверь не отпираю. Они хохочут, песни поют. Утром зовут меня для переговоров. Я вошел, вдруг удар. Упал, а там вода, скользко. Они начали меня бить. Наконец поднялся, ударил одну, другую. Снова упал, девки навалились, голые, распаренные, осатанелые. И я понял, что меня убивают. Надо спасать жизнь. Луплю их в ответ, но голая орда все прибывает. Знаешь, что спасло меня? Истерика. Одна. Упала и начала биться, за ней вторая, третья. Они ведь нервные, взвинченные. Истерика заразительна, началась массовая. И вдруг дверь нараспашку. Надо же, начальство с ромбами. Костанжогла, начальник всех лагерей, за ним свита. А тут вой, пар, грязь, голые ведьмы к нему. Вот, начальник, нас избивают, глядите, кровь. Конечно, кровь, когда борьба не на жизнь, а на смерть. Я говорю, они меня убивают. Костанжогла смотрит на девок. Они же актрисы и мне. У нас в лагерях не бьют. А я стою весь в синяках, тоже в крови. Сердце заходится. Уже тогда неважное было. Отправили меня на общие, в мокрый забой. Тяжело, но все-таки лучше, чем с девками. Потом Зотников меня опять выручил, поставил на лебедку. Включать, выключать. Помещение тепло, чисто. Шахтеры, пока ждут разгрузки, набиваются ко мне в комнату. Я их не гнал, и они в благодарность песни блатные пели, истории всякие рассказывали. Они тогда не голодали. Пайка была 800 граммов. А на разгрузке вольные женщины работали из окрестных деревень. На воле уже голод был. Один блатной мне рассказал, что купил вольную женщину за пайку. Я ее... А она хлеб ест. Хоть бы подождала, говорю. А ты потом отымешь, говорит. На лебедке я до самого освобождения доработал. Освободили меня 5 декабря 1932 года. Досрочно месяца на два. Про мой срок там вообще говорили. И этого на экскурсию прислали. Ох, какая это была ночь перед освобождением. Какая ночь. Не мог рассвета дождаться. Зотников мне всю новую одежду выдал. Фотографию свою подарил. До сих пор она у меня с надписью. Молодому арестанту от старого каторжника. А сам остался досиживать, дослуживать свой 10-летний срок. Я как на крыльях летел. Казалось, нет ничего милее свободы. В Москве пошел к своей еще челябинской подруге Ляльке. Лагерную одежду продал, купил другую. Неделю прожил у Ляли на Моросейке. Вдруг звонок по телефону. Говорят из ОГПУ, не могли бы прийти завтра в такую-то комнату. Пропуск будет внизу. Я обомлел. Уже узнали, где я остановился. Так быстро. Иду, что и говорить, знакомое здание. Принимает меня женщина миловидная. Очень приветливо. Мы знаем, что вы отбыли срок. Мы вас врагом не считаем. Мы вам верим. Давайте снова к нам в оперативный отдел. Дадим комнату, прошлое забудем. Согласны? Согласен, говорю. Приходите завтра оформляться. А я в тот же вечер рванул к вам в Таганрог. И все. Как ни странно, меня не разыскивали. Теперь, роковым или удачным для меня было, что Виктор отнял мою комнату. И я таким образом получил возможность провалить конспиративную квартиру. Много раз я возвращался к этой мысли и убежден, это просто счастье, что так случилось. Ведь чуть позже я мог загреметь со всеми людьми ягоды на долгий срок или пошел бы под расстрел. Еще хуже, мог сделать эту карьеру. А что? Молодой, идейный, энергия так и прет. Черти что мог натворить. Виктор-то Морозов, крупный начальник в лагерях.